Глава вторая, в которой происходит чудесное исцеление от женского бесплодия, у Рауля появляется запретная книга, а домовой по имени Иннури пьет бургундское вино. Арас, графство Артуа, 15-25 февраля 1348 года. Ночевка в монастыре отдохновения не принесла. Дармитории не отапливались, в келье холодно, тонкое одеяло от сквозняков не спасает. Да и как заснешь после эдаких невероятных новостей? Дважды в ночи слышался стенающий вой, приглушенный толстыми стенами речной башни и общежития братьев-доминиканцев. Устрашающее нечто выказывало недовольство заточением. Безвестная тварь, заместившая душу умершего человека и захватившая его тленное тело, ныла и причитала, словно требуя освободить ее от оков плоти. Михаил Авернский на обратном пути из башни в обитель рассказал, что вчера опыта ради пальнул в мертвеца из самострела. Тяжелый стальной болт прошел на вылет, не причинив страшилищу ни малейшего вреда. Похоже, избавиться от ожившего кошмара можно будет единственным способом – сжечь. Но сначала все-таки необходимо выяснить, что же оно такое и откуда взялось. «Это невыносимо!» – продрогший мэтр Азнар отбросил серую фланель и поднялся с жесткого ложа. При свете чахлой свечки нашарил сапоги, валявшиеся на заиндевевшем каменном полу. Только что колокол собора отбил час бдения. Следовательно, полночь давно миновала. Достаточно один раз остановиться в монастыре, чтобы навсегда почувствовать отвращение к постригу, как способу спасти душу. Согреться можно было только в поварне, а это соседнее здание. Хочешь не хочешь, а придется вылезать на мороз. Страдания в неудобной келье были щедро вознаграждены. Огромная кухня озарялась пламенем сразу пяти очагов. Завтрак подают в трапезную после утренней. Сейчас два десятка служек крошили репу, листья салата, редиску и морковь, чистили рыбу. Старшие повара из числа монахов возились с битой птицей и свиными окороками. Наступал скоромный день. Разрешено вкушать мясо. «Да вы синий весь, сударь!» констатировал очевидное начальствующий над поварней брат Чезаре из Шатиона. «Садитесь к огню! Эй, Люка! Горячего вина с медом господину! Шевелись, бестолочь!» Седой Люка принес кружку. Классический типаж монастырского слуги. Явно из холопов. Всю жизнь прожил при обители, угождая благочестивой братии. Обычные крестьяне, принадлежащие ордену, могли ему только завидовать. Всегда сыт, одет, крыша над головой. «Скверная ночка!» — гудел дородный брат Чезаре, одновременно потроша утку. «Звонарь приходил перекусить остатками вчерашней трапезы. Сказал, что с колокольни видел сполохи молнии на севере. Дурной знак. Гроза зимой». «На каждом шагу дурные знаки», — просипел Рауль, сжимая в ладонях кружку. Озноб прекратился. По жилам разливался приятный жар, переданный вскипяченным сладким бургундским, куда щедро добавили не только мед, но и цедру с драгоценной корицей. Изобильно живут последователи святого Доминика. «Еще вой этот жуткий!» «О речной башне братьям говорить запрещено», — понизил голос повар. «Лучше вот отведайте пирога с яблоками и мочеными ягодами. Еще теплый». «Запрещено?» Все правильно. Михаил предупреждал, что пустословство и болтовщина касательно хода расследования будут пресекаться самыми строгими мерами. Сведения о деле не должны утечь за стены коллегиаты. Людям и так страшно. Рауль лишь кивнул и замолчал. Было о чем поразмыслить. Итак, Тьерри де Го, он же брат Михаил, принявший сан и инвестиуру в Сен-Дье де Оверень 14 лет тому. Кто же он на самом деле? Известно, что учрежденный папой Иннокентием III в 1215 году святой отдел расследования еретической греховности, Sanctum Officium, изначально предназначался для защиты матери церкви и паствы от злостных и сознательных отступлений от догматов веры. В те времена процветало альбигойство, охватившее весь юг Франции и проникшее в Италию, манихеи, донатисты, богомилы и еще десятки лжеучений. Распространявшееся зловоние ереси должно было искоренить любыми методами. Меньше чем за столетие Инквизиция остановила казавшуюся всесокрушающей волну умственной проказы, разгромив катаров Лангедока, апостольских братьев, ересиарха Дальчина и многие другие культы. Но оставалась иная опасность, ничуть не менее, а скорее и более зримая и вещественная. Священный трибунал занимался не только диспутами с отступниками, возвращением паршивых овец в стадо и борьбой с греховным вольномыслием. В этой области трудились интеллектуалы-богословы, способные переспорить и переубедить хоть самого дьявола. Кроме гниения разума, существовала вполне материальная угроза. Вредоносное колдовство, реликты, казалось бы, давно исчезнувшего язычества, выражавшиеся в уцелевших с незапамятных времен кровавых культах и, разумеется, чудовище, обладающие плотью и кровью создания, о которых к ночи лучше не упоминать. Существует множество версий происхождения монстров. Воплощенные демоны преисподней, так называемые серые ангелы, низвергнутые Господом с небес в сотворенный мир за то, что они не вступили в битву с восставшим Люцифером, предпочитая дожидаться победы одной из сторон, заблудившиеся во времени осколки сгинувших языческих миров? Точно не знал никто. Тем не менее, чудовища существовали. Обитатели речной башни тому яркое доказательство. Однако к ним вряд ли относились сравнительно безобидные ортотроги, вроде домовых. Строптивых малышей Нарбонская школа считала кем-то вроде полуразумных животных. Бесплотные духи, фамильяры. Эти как раз более всего подходили под определение серых ангелов, лишенных райской благодати. Или далеко не всегда доброжелательно настроенные по отношению к человеку хранители девственных лесов, озер или топий. Последних Рауль несколько раз встречал вживую. Существа тяжелые в общении и обладающие скверным характером. Но знающему магу защититься от них нетрудно. Настоящими чудовищами были твари наподобие упомянутого братом Михаилом оборотня из Виваре. В Маржеритских горах на юге Франции издавна ходила страшненькая легенда об охотящемся на людей гигантском волкоподобном звере размером чуть не с корову. Появлялся оборотень редко, раз в 50 или 70 лет. Несколько месяцев разбойничал в Живодане, Виваре и окрестностях Сен-Леона, после чего снова исчезал на десятилетие. И надо же, именно Михаилу Авернскому удалось 4 года назад загнать монстра в ловушку. Охота продолжалась с мая по ноябрь. Наводящий ужас на всю провинцию ликантроп пал, а его голову отвезли в Париж показать королю Филиппу VI. Останки зверя тайно уничтожили. Инквизиция не допустила, чтобы кости, шерсть и внутренние органы растащили на амулеты и ингредиенты для магических декоктов. И была права. В Нарбонне эту историю бурно обсуждали все посвященные, желая заполучить хоть один волосок со шкуры волшебного существа. А в том, что зверь из Виваре был именно волшебным, никто не сомневался. Вывод. Его преподобие трудится в Санктум Официум на поприще абсолютно практическом. Венатор Монстрис, охотник за чудовищами, что сразу объясняет странности папского инквизитора. Недопустимое уставом доминиканцев переоблачение в мирской костюм, заметное пренебрежение делами сугубо духовными в пользу грубого утилитаризма, вольности в оценке, граничащие с порицаемым свободомыслием и просто-таки невероятная терпимость к потенциальному подозреваемому. Да, алхимия есть наука почтенная и, как высказался брат Михаил, ненаказуемая. Но магия... Он знает об авиньонской афере с библиотекой кардинала. Другой сразу бы отправил Рауля Азнара в подвал наследствия. А этот лишь отозвался о его высокопреосвященстве Перуджийском с ясно выраженным презрением и неприязнью. Михаилу Авернскому многое позволено. Почему? Да потому что таких, как он, единицы. Знатоков опасного ремесла ценят. Вряд ли ожиревшие от праздности куринальные прилаты выйдут один на один против оборотня из Виваре. А преподобный вышел. Результат общеизвестен. «Вот вы где!» — Михаил потрепал задремавшего Рауля по плечу. «Я так и думал. Монашеская аскеза изнеженному дворянину по нраву не придется. Светает, метель утихла. Кажется, день будет солнечным. Впервые с окончания адвента. «Это не аскеза, а безосновательное мучительство», — пробормотал мэтр, протирая глаза кулаком. «Неужели так трудно поставить жаровни, чтобы потом не лечить братьев от страданий пневмы?» «В моей келье поставлено», — невозмутимо пожал плечами преподобный. «Я южанин. Семья Дего происходит из Гаскони. Остальные привычны. Большинство монахов родились во Фландрии, Артуа или Пикардии. Холод здесь естественен, а презрение к страданиям плоти есть высшая иноческая добродетель, верно? Хотите, заглянем в монастырскую лечебницу и убедимся? Она пустеет. Исключение – плотник, четвертого дня свалившийся с крыши маслобойни, где менял прохудившиеся доски. Отделался сломанными ребрами, скоро встанет на ноги. Предлагаю подняться в мой кабинет и обсудить остающиеся вопросы, мэтр. Просыпайтесь и утрите лицо снегом в конце концов». Для праведных трудов Михаил Авернский занял комнату над библиотекой, вынудив потесниться скрипторов. Аббат, повздыхав, дозволил. Перечить главе прибывшего из Авиньона трибунала, во-первых, будет невежливо, а во-вторых, ссориться с папским инквизитором и отказывать ему в столь ничтожных просьбах не рекомендуется даже отцу-настоятелю. С суровой кельей не идет ни в какое сравнение. Деревянные панели по стенам, резные кресла черного дуба, два окна, забранные цветным витражом, разлапистые бронзовые подсвечники. Строго, но уютно. «Видите клеймо?» Михаил постучал ногтем указательного пальца по квадратному основанию одного из светильников на дюжину свечей. «Два рыцаря на одной лошади. Осколки роскоши арасского командорства тамплиеров. Когда рыцари храма взяли в 1307 году и затем осудили, часть имущества отошла доминиканцам. Редкая вещь по нынешним временам. Итак, мессир Азнар, вот некоторые документы, включая подробную эпистолу Бенедикта Атрингенского, из-за которой и поднялся весь сыр-бор». Преподобный свинтил крышку с тубуса, в каких хранятся пергаменты, извлек свитки и выложил на стол. «У меня нет оснований не верить уважаемому пожилому священнику», — дополнил инквизитор. «Зачем ему врать и фантазировать, сочиняя небылицы?» «Беседовали с ним?» «Разумеется. Старик не производит впечатления выжившего из ума. Можете сами навестить. Сошлетесь на меня». «Ну, знаете ли...» Рауль, внимательно изучив мелко исписанный пергамент, отодвинул его в сторону. «Миф о так называемой «дикой охоте» широко распространен. В Британии призраков возглавляет или сам король Артур, или, к примеру, Элдрик Дикарь. О нем есть упоминания в хрониках Иоанна Вустерского и в книге «Страшного суда». По земельной переписи, составленной нормандскими завоевателями Англии для короля Вильгельма Бастарда. «Не отвлекайтесь, мэтр. Я читал». «Конечно. Англия, Франция, Дания, Ирландия, Лотарингия. Легенда ходит по всей Европе. Наследие старогерманского язычества. Ватанизма. Скачущие по облакам Ватан и норвежский Один с валькириями, собирающие души погибших в бою воинов. Для доброго католика вы неплохо осведомлены о сказах эпохи многобожия», — прохладно заметил брат Михаил. «Но это не дикая охота в привычном нам понимании. Попытайтесь заглянуть глубже. Отметить несоответствие». «Тут кругом несоответствие», — Рауль покосился на странное письмо схоластика. «Чертовщина, как вы вчера и говорили». «Противодействие дьяволу на грешной земле входит в мои непосредственные обязанности», — сказал преподобный. «Пока что я справлялся неплохо. Однако столь хитро запутанный узел противоречий ставит меня в тупик. Признаюсь, я нахожусь в графстве Артуа без малого 2 месяца, а следствие не продвинулось. В то время как в послании из Авиньона мне намекнули, что кардинал Пьер де Бафор хотел бы ознакомиться как минимум с предварительными заключениями. Пройдет еще немного времени, и намеки станут гораздо прозрачнее, а требования настойчивее. Не хотелось бы вызвать огорчение и неудовольствие у его святейшества папы, Никакие предыдущие заслуги не спасут.